Сестра Храм. 7 лет минуло после гибели Фер. Руки мои двигаются медленно, пальцы с трудом шевелятся, они редко прикасаются к вещам земли, к недолговечным вещам, которые гниют и распадаются. Братья и сестры любят мои руки, потому что знают их, они кладут их на свои лица и замирают, а я оберегаю моих братьев и сестер. Глаза мои перестали видеть мир вещей. Тьма мира земли стоит передо мной, но сердце мое видит, сердце мое знает многое. Война мясных машин окончилась, страна льда и свободы победили, страна порядка проиграла. Ее мясные машины клубились устало и отчаянно, они убивали и погибали. Вождь исполнил мучительное желание своей жизни, он героически проиграл великую войну. Забравшись глубоко в землю, он убил себя металлом и железной трубки. Победившие мясные машины судили помощников вождя, их подвесили за шеи на веревках, чтобы они не могли дышать, и помощники вождя задохнулись. Победившие мясные машины принялись восстанавливать разрушенное, на месте сожженных городов они возвели новые, мясные машины рожают мясных машин, новорожденные мясные машины растут и заселяют новые города. Я вижу это. Вместо разбитых железных машин строятся более мощные. Тысячи новых труб, плюющихся металлом, создаются ежедневно. Миллионы железных яиц разрушают города, снова ждут своего часа. Я вижу это. В конце войны мясные машины создали мощное, яростное вещество, которого не было раньше. Взрываясь, это вещество могло уничтожать целые города. Его создавали самые умные мясные машины. Этим веществом набили 2 больших железных яйца и сбросили их на 2 города. Взорвавшись, яйца уничтожили оба города. В этих городах сразу погибли 223 418 мясных машин, но среди них не было наших. Наши погибали в других местах. И я видел это. За 4 года войны братство потеряло 49 братьев и 70 сестер. Они погибли в разных странах. От горячего металла, при крушении железных машин, в горящих городах, от болезней и ран. Потери не обескровили нас. Основа братства была заложена до войны, она была правильно заложена и осталась крепкой. После войны братство укрепилось в 6 странах. Мы прочно стояли в мире мясных машин. Нам принадлежали каменные пещеры, сложные машины, дорогостоящие предметы. Мы владели местами, где производились вещи, без которых мясные машины не могли обойтись: одежда, обувь, предметы для каменных пещер. У братства стало много денег, это помогало искать. Но главная трудность осталась. После гибели Фер братство лишилось всевидящего ока. Один я не мог различать наших в толпе. Мое сердце не справлялось. Оно захлебывалось гулом толпы. Я лишь чувствовал наших. Я мог только направлять поиск. Моему сердцу не хватило сердца Фер. Вместе с Фер погиб и Уп, наша надежда. Мой ящик больше не понадобился братству. Его сожгли. Я живу. И пока я живу, я знаю, где искать. Как могу, я направляю братьев, но все равно, пока они ищут вслепую. Похищая голубоглазых и светловолосых, они простукивают каждого ледяным молотом. Это сложно и трудоемко, но выхода нет, и мы ищем. После войны для простукивания потребовалось много льда. Лед лежал в стране льда. Его нужно было доставлять в страны, где обосновалось братство, где велся поиск. Братья занялись доставкой льда. Они сумели устроить так, что мясные машины стали добывать лед. Рядом с местом, где он лежал, было создано поселение мясных машин, провинившихся перед законом страны льда. За это их обычно заставляли валить деревья и добывать из земли редкие металлы, но братья сумели заставить власти страны льда поверить, что лед необходим для укрепления могущества этой страны. Умные мясные машины помогли нам в этом, лед стали добывать и доставлять в главный город этой страны, оттуда братство тайно переправляло его в нужные страны. Братья распиливали его на сотни кусков и изготовляли 100 ледяных молотов. Поиск велся. За земной год мы находили не более 50 наших. Многие сотни голубоглазых и светловолосых мясных машин гибли под ударами ледяных молотов. Братьям приходилось простукивать всех почищенных. Это был очень медленный поиск по сравнению с прежним, когда мы с Фер за один день находили десятки братьев. Когда раздвигали клубящуюся толпу, когда проходили сквозь ее гул, когда увидели в ней сразу 199 наших в том самом овраге, когда братья не успевали принимать новообретенных, отдавали им свою одежду, когда мы с Фер падали от сердечной усталости, и из наших ртов текла желчь, а из наших ушей кровь. Но мы стонали от счастья. Собравшись в горах большим кругом, мы спрашивали наши сердца, спрашивали свет, есть ли надежда на возвращение к прежнему поиску. Есть ли надежда быстро обрести всех 23 тысячи? Есть ли надежда через несколько десятков земных лет стать всем в главном круге и произнести 23 сердечных слова и снова стать светом изначальным? Надежда была, вернее, половина надежды. Братья принесли ее на руках зимней ночью. Это произошло в конце войны, через полгода после гибели Фер. Ее нашли среди мясных машин, угнанных из страны льда в страну порядка. Их собирались использовать как рабочую силу. Братья искали в подобных местах. Ее сердце назвало имя — Храм. И я услышал. Хотя я был в горах далеко от нее, имя ее отозвалось во мне. А я почувствовал видящее сердце. Храм была половиной, другой половиной был Уп, погибший вместе с Фер. А если бы кусок скорлупы железного яйца не прошел через голову Уп, они с Храм стали бы парой видящих, стали бы оком братства, таким же, какими были мы с Фер. И быстрый поиск продолжился бы, и мы нашли бы всех. Но земля отняла у нас Фер и Уп. А свет подарил нам Храм. Ее внесли на руках в нашу каменную пещеру. Храм была еще слаба. Сердце ее проснулось совсем недавно. Храм смотрела на нас только глазами. Я же видел ее сердцем. Я знал, кого вносят в пещеру. И многие, находившиеся в пещере, знали это. Храм поставили на камень посреди пещеры, и мы, братья и сестры, бережно приветствовали ее сердце, видящее сердце, и поклонились ей, чтобы она поняла, кто она для братства. Потом она плакала сердцем. Сердце ее было готово ко всему, мудрости, силы света пели в нем. И я успокоился, впервые после гибели Фер и Уп. Если свет послал нам храм, значит, он пошлет еще одно видящее сердце. Оно придет. Надо просто ждать, искать и готовить храм к последнему поиску. Она поселилась у нас в горах. Я берег ее молодое сердце, осторожно говорил с ним, бережно трогал. В малом круге мы поддерживали храм. Ее сердце крепло с каждым днем, и через 94 ночи в малом круге мы произнесли с ней все 23 слова. Она стояла с нами на снегу с 22 мудрыми сердцем. Мы произносили слова, и слова света сияли в наших сердцах, и сердце храм сияло вместе с нами. Оно было сильным, оно могло многое. Мы поддерживали храм. Она шла по стопам Фер. Я сделал ее путь более простым, потому что я знал Фер, я помогал храм. Пришло время, когда мы встали большим кругом. На холме лунной ночи мы, 230 братьев и сестер, стояли, взявшись за руки. И храм стоял с нами, мир земли спал, но не спали наши сердца. Большому кругу открылось многое, мы понимали то, что было скрыто, что не могло открыться каждому отдельно. Мы поняли, куда нужно направиться, куда должно стремиться братство, и для храм наступил важный день. Это произошло 6 июля 1950 года по времени мясных машин. В маленькой северной стране, где обосновалось братство. В тот день храм проснулась, как другие братья и сестры, с восходом солнца. Она говорила сердцем с нами. И это был мой последний сердечный разговор с ней. Братья поднесли меня к ней. Своими слабыми руками я взял ее молодые и сильные руки. Братство света окружало нас. Я заговорил. «Храм, сегодня тебе предстоит покинуть наше братство. Ты овладела языком сердца, ты познала все 23 сердечных слова, ты готова к подвигу во имя света. Ты отправишься на восток, в страну, где лежит лед, и будешь искать братьев и сестер, будить их сердца и отнимать их у мясных машин. В стране льда остались только трое наших, сестра Юс, братья Ха и Адр. Они ждут нашей помощи и твоей». Я не говорил с ней о главном. Она знала это и без меня. Ведала то, что открылось всем в большом круге. Ей предстоит найти свою половину, которая поможет завершить поиск. Половину, которую ждали мы все. Стоя в большом круге, мы ведали, что лед должен притянуть эту половину. Но в каких краях огромной страны льда искать второе видящее сердце, не знали мы. Храм понимала это. Слабеющими пальцами я сжал ее руки, она бережно сжала мои. Сердца наши вспыхнули, прощаясь, чтобы встретиться потом, навсегда, в главном и последнем круге, чтобы стать светом. Пальцы храма разжались и оставили мои дрожащие руки. Храм стала отдаляться от меня. Она преодолевала пространство. Она превозмогала время. Она стремилась на восток, туда, где лежал лед, где ждали братья, где ждало второе видящее сердце. Я провожаю храм. Сердце мое замирает. Сердце слабеет. Сердце останавливается. Сердце сделало свое дело, и свет покидает его. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.